Глава 32. Огромный разлом в небе был очень заметным явлением, а высыпающийся из него мусор мгновенно превратился в настоящий камнепад. Осколки строений, мостовой — все это полетело вниз и быстро привлекло внимание всех, кто был недалеко оттуда. «Твои друзья развлекаются?» — хохотнула женщина, обращаясь к охраняющему ее мышонку. По случайному совпадению, они оказались как раз недалеко от падающих с неба камней и даже чуть-чуть назад отошли, чтобы их ненароком не задело. «Не думаю, что им весело», — хмыкнула Муська, наблюдая, как вращается в небе странный клинок. Ударившись о крышу здания, длинная рапира подпрыгнула вверх и покатилась по камню, отбросила блик света, тут же пойманный взглядом мышонка, и просто упала на улицу, воткнувшись в землю недалеко от этих двоих. «Надеюсь, этот парень не помрет там», — негромко прошептала девочка, смотря на отпечаток ладони, оставшейся на рукояти. Испачканная кровью лапа, которую она сразу узнала. Что бы там ни происходило, но сражение было действительно суровым. «Хочешь пойти туда?» — спросила женщина, видя, что девочка смотрит на рукоять клинка, вообще не моргая. «Хочу», — честно кивнула та. «Тебе не обязательно это делать», — улыбнулась женщина. «Почему?» — нахмурилась та. — «От кого я вообще тебя защищаю? Тут же никого нет!» Они уже какое-то время просто болтали друг с другом. Без сомнения, это было интересное знакомство. Женщина с той стороны разлома знала необычайно много и охотно отвечала на каждый вопрос. Даже если темнило иногда, Муська не могла распознать в ней врага. Она очень много узнала из разговоров с ней, но ее друзья сейчас ожесточенно сражались. Они проливали кровь. «Просто я знала, что он, скорее всего, убежит от них». Негромко вздохнула женщина, а затем ткнула вперед указательным пальцем. Кусок и без того разрушенного здания впереди по улице разлетелся на куски, а оттуда выскочил изувеченный фантом, без руки и головы малой части туловища. «Это с ним эти двое сражались?» — удивилась Муська, смотря, как эта штука смотрит в их сторону. «Ага». «И теперь он пришел за мной?» — кивнула женщина. «Они его хорошо побили, но будь осторожна, даже сейчас с ним не так просто справиться». Если сильно избивать вот таких фантомов, то они быстро становятся месивом, теряя себя и часть сознания. Если они начнут смешиваться с другими тварями, то примерно то же самое выйдет, только в своей изначальной форме они достаточно сильны. Этот фантом не мог поглотить все, что вздумается, но должен был хоть немного исцелить себя, чтобы продолжать драться, и эта женщина перед ним — просто идеальный вариант. «Наши тела все же почти ничем не отличаются», — невесело хохотнула женщина. «Правда, стать одним целым с ним мне что-то не хочется». «Ясно», — кивнула девочка, отставив в сторону свой кинжал и бросившись вперед. Черный фантом действительно видел перед собой сильного собрата и тоже бросился им навстречу. «Он ничего не видит», — проговорила женщина. «Но его чувства все еще необычайно остры. Так он нашел меня, так найдет и тебя, если не постараешься. Поняла?» Маленькая девочка пригнулась к земле, а затем резко ушла вправо. Замахнулась клинком, но черный фантом бежал так, будто вовсе ее не видел. Маленькое лезвие прошло по дуге, рубанув в сторону и коснулось ноги монстра, оставив порез. Шаг фантома сбился. На такой скорости удар получился очень суров, и враг девочки тут же отпрыгнул в сторону, ощутив увечье. Без золотой силы на клинке его нельзя было даже так остановить. Остановился на месте, замер, словно изучал округу, а кинжал в это время уже снова начал бег. Муська прыгнула вверх, упав за спиной фантома и рубанув по плечу, желая срезать тому оставшуюся руку, но едва ее кинжал коснулся черной плоти, как монстр резко сел и минимизировал ущерб. Резко пригнулся к земле и сам отошел назад, замахнувшись ногой в ту сторону, где прямо сейчас находилась Муська. Видя, как враг метит ей в голову, девочка снова пригнулась, уходя в сторону и снова рубанув фантома по опорной ноге, вынуждая его рухнуть на колено. Он не видел ее, не мог даже почувствовать. С тех пор, как Муська, как и все, преодолела барьер, ее отвлечение внимания развилось настолько, что даже атакуя врага, она не могла быть обнаружена через духовную силу. Подкошенный фантом опустился на колено, а девочка снова ушла в сторону. Физической силой она никогда не могла похвастаться. Она не могла вот так просто перерубить конечность столь сильному созданию. Она отошла назад, заметив зарубку на плече, которую оставила первой атакой. Еще один удар туда, и она точно смогла бы отрубить руку. Замахнулась кинжалом, и ее предчувствие просто забило в набат. Нога фантома поддалась вперед, а девочка уже видела, как она с чудовищной силой летит прямо ей в голову. Фантом не видел ее, но точно прочитал ее следующее движение. Резко передумав атаковать, она отступила назад, но взмах ноги не закончил движение фантома. Старый монстр выполнил этот удар в воздух и перенес вес на только что поставленную ногу, вновь совершив выпад другой ногой. И что еще хуже, девочке вновь пришлось отступить, ударившись спиной в стену. «Черт!» — руганулась она, резко выпрыгнув в воздух, и только затем поняла. «Ошибка! Черт!» Сомкнутый кулак древнего монстра пронесся ровно в том месте, где было ее туловище. Всего пару раз получив ущерб, этот старый практик определил и рост девочки, и ее вес. Даже не имея возможности рассмотреть ее, он понял, как она атаковать будет, и загнал ее в ловушку, даже преодолев ее страшное предчувствие. Замахнулся рукой и со всего маху ударил ее в грудь. Муська только охнуть успела, вылетев в сторону. Разбилась о стену здания, отскочив от нее и рухнув на землю за спиной у все еще не двигающейся женщины. Ну а фантом тут же в их сторону кинулся, побежал в сторону товарища, вытянув оставшуюся руку, желая поглотить его. Сблизился с ней за мгновение, практически схватив замершую женщину за шею. Ну а девочка, рухнув на землю, схватила торчащий рядом с ней черный клинок, положила ладонь поверх кровавого отпечатка своего товарища и бросилась к своему врагу. Вытянула рапиру и со всего маху, не мешкая даже мгновения, вогнала ее в спину женщины со всего разбега. Длинная рапира прошла сквозь тело женщины, вышла из груди, пошла дальше и кончиком острия вонзилась в протянутую ладонь, остановив ее ход и вздернув к небу. А сама девочка, обогнув женщину со стороны, снова прыгнула в воздух, три раза провернулась по оси и ударила нанизанного на собственный клинок монстра в грудь, отбросив его обратно от женщины на 10 шагов. «Почему не отошла?» — спросила Муська, вновь закрывая ее своей спиной. «Тогда бы твои друзья не только его, но и меня атаковали», — пожала плечами та, посмотрев на торчащий из ее груди меч. При этом так спокойно, словно мгновение назад, не была в шаге от того, чтобы быть поглощенной. Сила пространства забурлила вокруг, затягивая мир золотыми нитями, а затем, до того, как фантом снова успел сбежать, он оказался полностью окружен. Несколько раз раненый в грудь старик появился справа, а недалеко слева вышел жутко переломанный бугай. «Ты ее защищаешь?» — тут же спросил старик, кивнув в сторону женщины. Ведь прямо сейчас Муська закрывала ее спиной, и та точно не желала атаковать свою защитницу. «Кажется, она сильнее, чем эта штука», — хохотнула Муська, ткнув пальцем в обезглавленного фантома. «Вот дрянь!» — выругался бугай. «Ладно, пусть Азар разбирается», — тут же бросил старик, понимая, что сейчас они точно этих двоих не вывезут. «Ваш друг будет очень занят», — улыбнулась женщина, прерывая эту беседу, медленно поднимая руку и указывая в небо указательным пальцем. Ну а те, почти одновременно проследив за этим пальцем, тоже посмотрели вверх. «Вот дрянь! Вот дрянь! Вот дрянь!»